Глава 43. Алёшка. Заповедь от дьявола. На полдороги от аэропорта я заметил за собой хвост. Где-то у поселка Планерное я остановился, чтобы купить в палатке сигарет. Задрипанная серая «Волга» проехала чуть вперед меня и стала. Я купил сигареты, сел в машину, медленно выехал на шоссе, покатил еле-еле. «Волга» телепалась за мной в развалку. За Химками я дал полный газ, и серая замызганная развалюха мгновенно догнала меня. Форсированные моторы. Пересек мост через Москву-реку, заехал на колонку, взял 30 литров бензина и заметил, что пальцы у меня дрожат. Может быть, потому что осталось у меня кругом-бегом 2 рубля? Мне казалось, что человека-псы знают, кончились деньги. Они, наверное, знают обо мне уже все. Вон они, терпеливо ждут. В городе я потерял их из виду. На Маяковке свернул на Садовую и поехал к родителям. Мать обрадовалась и сразу огорчилась. С порога я попросил одолжить 100 рублей. Отец стоял в дверях гостиной, в своей всегдашней коричнево-зеленой полосатой пижаме, пронзительно смотрел на меня круглыми рысячьими глазами, медленно ответил, нехотя, шевеля своими спекшимися губами: «А мы денег не печатаем. От пенсии до пенсии тянем. Нам одалживаться не у кого, хоть помри. А должны мы в 7 рублей в день уложиться». «Да, это правда. Отец получает 300 рублей пенсии, минус партвзносы, плата за квартиру, электричество, газ. Отставной генерал, бывший министр, живет с женой на 7 рублей в день». «Ну что смотришь?» — рассердился папанька. — Хочешь, чтобы мы тебе последнюю копейку сбережений вынули? — Вот тебе! И протянул мне сухой, масластый кукиш. — Уж потерпи маленько. Совсем мало осталось. Мы с матерью помрем, тогда уж все пропьешь, прахом пустишь. А покамест нам в 7 рублей уложиться надо». Никто, не родившийся здесь, ничего понять про нашу жизнь не может. Всесильный сатрап, беззаконный хозяин жизни, без суда вешавший людей, гонявший свой самолет в Астрахань за свежей икрой и в Самарканд за дынями, убивавший гениев и хуторян, растоптавший целый народ и теперь никем не наказанный, не осужденный, живет на почтенную генеральскую пенсию в 7 рублей на день. Этого нельзя понять. Как? Почему? Зачем? Распаленный моим молчанием, воспринимаемым как осуждение их жадности, папанька гневно отмахивал рукой, как в молодости, шашкой. «Я не как некоторые, что стыд и срам потеряли. Вон генерал Литовченко упер с железной дороги вагон спальный, поставил его у себя на даче в Крыму и дачникам сдает купе, деньги лопатой гребет». Негромко перебил я его: «Тебе привет от Гарнизонова». «От кого?» — ошарашенно переспросил отец. «От Пашки Гарнизонова, твоего шофера, бывшего». Папанька удивленно и недоверчиво проронил: «Спасибо. А где это ты его нашел?» «В Вильнюсе на улице встретил. Я туда в командировку ездил». «Как он поживает, прохвост?» — поинтересовался отец. «Поживал хорошо, но сейчас у него неприятности». «Нажульничал чего?» — не сомневаясь, сказал отец. «Нет, его прокуратура Союза прижучивает». «Во! Новости!» «Назначили новое расследование по делу об убийстве Михоэлса». Даже в полумраке гостиной я видел, как стало стремительно сереть лицо папаньки. Господи, зачем заповедовал «чти отца и мать своих»? «Почему?» — осевшим сиплым голосом спросил отец. «Откуда я знаю? Наверное, американский конгресс требует». «Я не о том. Я спрашиваю, почему с него начали?» «Но он говорит, что не с него. Они с Михайловича начали. Помнишь, был у тебя рыжий еврей с усом на щеке?» «Помню», — рассеянно сказал отец, — «и я видел, как он у меня на глазах нырнул в волны омерзительного страха. Он даже не пытался вынырнуть, он сразу пошел ко дну, обвисли усики, прикрылись толстыми скорлупками век яростные ядра глаз», — спросил вяло. «А ты-то откуда помнишь?» «У меня память хорошая, я весь в тебя». Папанька долго сидел, понурив голову, потом сказал досадливо: «Вся эта зараза идет от Хрущева, кабана шалого, скота проклятущего, сволочь, волюнтаристская!» Я усмехнулся. «Действительно, убедительный ряд волюнтаристов: Августин Блаженный, Шопенгауэр, Ницше, Хрущев. Что ты говоришь? Подумай сам. Хрущеву 15 лет как пинка под жопу дали». Отец махнул на меня рукой, горячо спросил: «А что Пашка говорил? О чем его там расспрашивали?» «Ну, так он мне и скажет. Наверное, все на тебя валил». И щеки у отца отекли, покраснели белки, кровью налились. И я вдруг вспомнил о епископе, у которого лопнул сосуд в глазу на допросе у папаньки. «Господи, что же я делаю? Зачем ты мне дал этот непереносимый крест? Зачем ты поставил судить меня отца моего?» «Только истинно от тебя, но ведь правда вся от тебя. Они замучают Улу, они, наверное, убьют меня, но мне надо спасти Улу. Мне нужны имена, свидетели, факты. Я не мой. Мне надо закричать такую страшную правду, чтобы услышал глухой». «Что же Пашка на меня скажет?» — задумчиво спросил отец. «Я выполнял приказ центра». «Но они с Михайловичем выполняли твой приказ, когда убили великого артиста. Тех, кто дал тебе приказ, нет, а ты есть. Понятна тебе разница?» «Они не убивали. Пашка был на подхвате, а Михайлович был разработчиком». «А что значит разработчик?» «У него был агент, человек из близкого окружения Михоэлса. Агент передавал Михайловичу все нужные сведения о нем». «Агент из окружения Соломона, безрукий брат Гроднера. Он ведь наводил на Михоэлса и отца Улы. Они ходили их приглашать». Я закурил сигарету и твердо сказал отцу: «Слушай, тебе надо всерьез об этом подумать. Тебя наверняка будут вызывать. И это не разговор, они не убивали. Даже я знаю, что туда привозили для этого чистоделов, костоломов. Но ты сможешь их назвать? Как их фамилии? Что с ними стало? Кто подписывал тебе директивы?» Отец смотрел сквозь меня, что-то обдумывал, припоминал, сопоставлял, оценивал, но страх и склероз мешали ему думать. «Привозили одного костолома», — обронил рассеянно он. «Второй был адъютант, порученец Лаврентия Цанавы, белорусского министра». «А где сейчас Цанава?» «Где-где? Помер. Его сразу вслед за Берией арестовали, и через неделю ни с того ни с сего такой бык здоровый умер. Отравили, думаю. Там наверняка и дела на него никакого нет. И показаний никто с него не получил в горячке». «Адъютанта, наверное, можно разыскать», — заметил я. «Разыщешь его, как же. Фамилия его, кажется, Жигачев была. Гарнизонов говорит, что он хорошо запомнил их», — сказал я наугад. «Еще бы не запомнил», — скрипнул отец зубами. «Странно. Мне Гарнизонов сказал, что подобрал их в темноте, привез и больше не видел. Я решил попробовать еще раз». «А почему ты думаешь, что он запомнил наверняка?» «Ха!» Отец сердито покрутил головой, стукнул по столу кулаком. «Да че сейчас вспоминать? Не влияет». Папашка медленно всплывал из омута испуга. К нему вернулась способность соображать. Он смотрел на меня с неприязнью и недоверием. «Ладно, пустое. Поговорили, хватит. Язык за зубами держи крепче, ничего не будет. Некому это ворошить и незачем. Все. Он захлопнулся, как сундук. В короткие мгновения его растерянности и испуга, пока были оттомкнуты замки его страшной памяти, мне удалось выхватить припорошенные пылью забвения никем не примеренные, не ношенные, не виданные тряпки с давнего кровавого маскарада. Михайлович вел агента из окружения Соломона. Второй убийца был адъютантом Цанавы, его фамилия Жигачев. Гарнизонов должен был знать хорошо Жигачева или обоих убийц, но почему-то скрыл это от меня. Ну что же, спасибо тебе, строгая жизнь. Ты отменила все заповеди. Ты повелела сотворить себе кумира и нарекли моего Богом. Ты велела повсеминутно употреблять его имя в суе. Ты приказала властно «убий» и, объявив все общим, разрешила «укради». Ты воспитала нас в возжелании чужого добра, осла и жены. Ты бросила нас в омут прелюбодейства с совестью и обрекла на вечное лжесвидетельство. Ты освободила нас от почитания отца своего, а поклоняться заставила несчастному полоумному мальчишке, обрекшему на смерть своего родителя. Спасибо тебе, справедливая жизнь, что в поисках правды от Бога ты и меня сделала Павликом Морозовым. Господа заграничные либералы, дорогие американские фраера, вам, наверное, не нравятся Павлики Морозовы, дети, у которых нет отчества, потому что они убивают своих отцов. Впрочем, у вас ведь нет отчеств. И у вас нет крестьянских сыновей, которые стучат на своих папанек в ваш американский ФБР, и генеральских сыновей, которые хотят крикнуть миру истину о своих отцах в поисках правды от Бога. Я затравленный, загнанный, немой Павлик Морозов. Я почти убит в этой жизни. Я хотел докричаться до вас, безразличных и глухих, и проклят во все времена. Я принял заповедь «Оскверни отца своего».